Глава 21. Новая жизнь. Время шло. Несмотря на череду смертельных заключений, я все еще был жив. И чем дольше мне удавалось выжить, тем сильнее я не понимал, зачем борюсь, зачем барахтаюсь. Все эти загадки, дилеммы, путанные сны, восприятие ложных альтернатив дезориентировали измученный мозг и разрушали закономерности абстрактной халтурой. Рациональные ответы все еще не были найдены. Найду ли я их когда-нибудь, неизвестно. Я как будто попал в замкнутый круг. Раньше мне хотелось как можно скорее из него выбраться, но сейчас это рвение постепенно сходило на нет, вызывая щемящую тревогу. Неужели я сдаюсь? Неужели начинаю воспринимать эту жизнь как нормальную? Доселе меня выручала тетрадь. Я перелистывал старые записи, вспоминая пережитое, и укрепляясь в своей надежде. Писал много, стараясь в подробностях зафиксировать каждую мелочь, каждое наблюдение. Сначала пытался делать рисунки, но быстро от них отказался, так как художник из меня никудышный, а сами художества занимают слишком много драгоценного места. Странички тетради заканчивались поразительной быстротой, даже невзирая на то, что я перешел на очень убористое письмо. Конечно же, можно было отыскать другую тетрадь. В городе осталось много бумаги, однако я опасался, что на периметре меня с ней не выпустят. Да что уж там, тетрадь-то свою протащить практически не надеялся. В итоге упирался как мог, лишь бы все уместить на оставшихся листах. Я даже схему перестал чертить, и спустя некоторое время испишу ее поверх, а потом еще и залезу на корочки. И все равно не смогу вместить все, что хотел записать. Еще у меня закончилась ручка, и пришлось взять карандаш. Ручку найти тоже проблем не составляло, но по закону подлости в нашем доме не осталось ни одной ручки. Карандаш-то с трудом нашел. А шастать по брошенным квартирам без Райли я до последнего опасался. Все-таки на открытых пространствах я ориентировался и действовал не в пример лучше, нежели в закрытых, захламленных и полутемных помещениях, где было трудно предвидеть появление врага или ловушку. Просить Райли сопроводить меня в поисках одной несчастной ручки, согласитесь, как-то неловко, да она бы и не пошла. Поход в призрачный район оказался действительно самым удивительным приключением, которое я пережил за время своего изгнания. Забавно. Я уже рассуждаю как изгнанник, чувствую себя постапокалиптическим Маугли, пытающимся стать своим среди обитателей техногенных джунглей и уже делающим успехи. Главное не забывать, что мое место среди людей. Призрачный район многому меня научил, в первую очередь ответственности. Мне уже не раз приходилось принимать самостоятельные решения, но все эти уроки оказались полной ерундой по сравнению с той колоссальной ответственностью, что легла на мои плечи там. Даже в тяжелые дни, когда я выхаживал Райли, мне все равно было трудно оценить всю тяжесть этой ноши, так как надежда на то, что все само собой обойдется, не покидала меня ни на секунду. Как ребенка возле постели больной мамы не покидает вера в то, что мама обязательно поправится. Ведь как же иначе? А тут все было по-другому. Тут я прочувствовал всю беспомощность тех, кто доселе всегда меня поддерживали и опекали. Я впервые до самого дна своей души ощутил, что меня никто не прикрывает. И что мои опекуны теперь сами всецело зависят от меня. Мы поменялись местами. Я стал сильным, а они слабыми. Но быть сильным оказалось недостаточно. Нужно было решать, как распорядиться этой силой, для того, чтобы достойно выполнить миссию. И я справился. Не безупречно, спотыкаясь и ошибаясь, но справился. Сам. И впервые у меня не было ни капли гордыни за этот поступок. Сожаление об ошибках, о том, что мог сделать лучше, но не сделал, да, но не гордыни. Я наконец-то стал взрослым. Не возрастом, но душою. И это еще не все. Из призрачного района я вынес новое знание. Пока что я плохо его понимал, но уже чувствовал близость нового открытия. Материя и сознание теперь лежали в разных плоскостях и на разных чашах весов. Если прежде я был убежден, что первое может существовать без второго, но никак не наоборот, то теперь стало понятно, что это не так. Сознание способно быть вполне самодостаточным и независимым. Но не буду загружать вас своими философскими потугами, тем более, что познания мои по-прежнему остаются ничтожно малыми, основывающимися исключительно на пережитых ощущениях, не закрепленных какой-либо авторитетной теорией. Как бы там ни было, Хо мне не солгало. Без похода в призрачный район и без общения с шаманом Альмой я бы ни за что не понял, как пользоваться экстериоризацией, отделением разума от тела. Не утвердился бы выбор единственного верного пути. И, скорее всего, лишился бы рассудка, а значит, не смог бы выбраться из Электинска никогда. С первого же дня после нашего возвращения домой холода начали усиливаться. Особенно резко падала температура после дождей, которые, к счастью, случались нечасто. Наступление первых заморозков я почувствовал в первую же ночь. Одеяло уже спасало плохо, и я проснулся с посиневшим носом. Пришлось срочно утепляться. Сперва отыскал второе одеяло и дополнительный матрас. Затем принялся за одежду. В доме одежда была преимущественно женская, поэтому Райли во время очередной своей вылазки заглянула в какой-то неразграбленный туристический магазин, откуда притащила мне целую сумку теплой одежды. Не все подошло по размеру, но мне сгодилось. Шерстяные носки, пара водолазок, толстенный свитер, отличные, хоть и немного длинноватые штаны и шерстяная шапочка, к величайшему нашему удивлению и смеху, оказавшаяся балаклавой. Но больше всего я был благодарен подруге за комплект термобелья и толстовку с капюшоном, которая не продувалась и при надобности заменяла головной убор. Да, свою затасканную шляпу я с той поры больше не надевал. Вот такое своеобразное расставание с детской придурью. А может быть, я просто перестал относиться к этой шляпе как к памяти о ковбое и других погибших ребятах. На самом деле я стал их забывать, и воспоминания о них уже не вызывали у меня прилива душевной боли и тоски. Они остались где-то там, в далеком прошлом. А теперь же на смену им пришли другие люди. Райли, Тина, Флинт, Вадзорт, Котя, Аверьян Васильевич. Люди? Я назвал их людьми? Значит, я уже на полном серьезе перестал различать, кто люди, а кто нет. Холод ощутимо сказался не только на мне. Даже морозоустойчивая Райли перешла с легких летних костюмов на более утепленную форму одежды. И хоть она все так же не укутывалась слишком сильно, но на улицу теперь выходила в джинсах и короткой кожаной курточке, которую редко когда застегивала. По словам изгнанницы, обычно она так ходит до самых морозов. Не удивляюсь. Если бы у меня был такой же внутренний подогрев, я бы тоже не заморачивался с одеждой. Рано утром на следующий день после возвращения из призрачного района хозяйка разбудила меня. Она выглядела невыспавшейся и сердитой, потому что голодный котик вчера сожрал слишком много ее энергии, из-за чего до рассвета она не успела полностью восстановиться. «Так, я ухожу на охоту», — сообщила она. «Нужно набить побольше дичи, чтобы прокормить нашего глоеда Аверьяна. Экрофлониксы успели разогнать всю добычу в окрестностях, поэтому придется прогуляться чуть дальше обычного. Вернусь не скоро, но постараюсь не задерживаться». «Угу», – промычал я спросонья, потирая глаза. «Удачной охоты». И после ее ухода практически сразу отключился опять. Не понимаю, почему, но вплоть до отправления в апологетику мне больше не снилось Хо. Я видел обычные бессмысленные сны, не имеющие ничего общего ни с кошмарами, ни с безумными откровениями. Иногда мне снилась Райли, иногда Тинка, но чаще я видел свой дом. Такие сны вызывали утреннюю ностальгию, и я считал их полезными, потому что они выдергивали меня из затягивающей фантасмагории окружающего декаданства, упрямо и настойчиво напоминая о своей конечной цели. Наконец, окончательно проснувшись и перекусив, я решил прогуляться по окрестностям и оценить масштаб последствий нашествия крафлониксов. Сначала убрал с улицы трупы мунгаштаров, потом решил проверить дальние рубежи. Дойдя до дома Альмы, громко и почтительно поздоровался. Ответа не услышал и близко к дому подходить не стал. Первые дни шаман вел себя крайне невоспитанно, требуя от нас почести и вежливости, а взамен отвечая презрительной надменностью. Но мы все равно соблюдали обещанный этикет. На перекрестке было тихо. Я прошел до спуска, отметил, что в районе электроподстанции тоже нет ни души, но, не рискнув спуститься, отправился назад, в сторону ДК. Экрофлониксы так труханули, что убежали далеко, к сожалению, ненадолго. Подходя к дому Тарапогов, я начал ощущать неприятную дрожь в коленях. Мне еще со вчерашнего дня хотелось пойти проверить их, но нехорошее предчувствие перебивало это желание. Задержавшись немного у входа в арку, я так и не решился войти во двор. Встречать меня никто не вышел, что лишь подтверждало мою тревогу. Так я и пошел дальше по улице, стараясь заглушить свои демаскирующие чувства. Дойдя до территории Флинта, я обнаружил, что хитрый разбойник успел неслабо дать акрофлониксам прикурить. Ловушками и смертью разило за версту. То, что Флинта голыми руками не возьмешь, я не сомневался. Но все равно сердце за него побаливало. Вдруг он не справился, вдруг пропал. Все-таки крафлониксов было слишком много, а он один. Для того, чтобы пройти дальше в сторону улицы Гагарина, пришлось напрячь всю свою сенсорику и спешно вспомнить теорию. Лысый черт бросил на оборону территории все силы. Все-таки Райли в этом вопросе было до него далеко. На фонарных столбах по обе стороны от дороги висели подвешенные на мясных крючьях бездыханные туши крафлониксов, в основном мунгаштары, 6 штук. Кроме них на земле повсеместно валялись мелкие ошметки плоти и костей. Было невозможно понять, сколько крафлониксов здесь разлетелось в клочья. Скорее всего, Флинт использовал очень сложную ловушку «хлопушка». Только она могла так измельчить тело. рассматривая результат работы этой мясорубки, я надеялся, что самого Флинта нет среди этих кусков мяса. Что ни говори, а он поработал отменно. Так, не дойдя до улицы Гагарина, я решил не испытывать судьбу и повернуть, потому как стало уже совсем сложно разбирать, где установлены ловушки. Идешь как по минному полю. Ну что ж, Флинт, надеюсь, что ты уцелел. Развернувшись, я посмотрел на пройденный путь. До территории Райли 30 метров, не более. А шел, кажется, целый час. «Уже уходишь?» «Твою же мать, Флинтяра!» – обрадовался я. «Ты сразу не мог выйти. Заставил меня плутать по своей полосе препятствий». «Прости, было интересно посмотреть, как ты чертыхаешься». Флинт сидел неподалеку на крыше автобуса, свесив ноги. Мне тут же бросились в глаза его забинтованные руки, а также лицо, располосованное в области щеки и лба. Крепко ему досталось, бедняги. Спрыгнув вниз, изгнанник, ловко петляя и подпрыгивая, за несколько секунд оказался возле меня, и мы по-дружески обнялись. «Как же я рад, что тебя не загрызли!» «А я-то как этому рад! Вон, смотри!» — он указал на лоб. «Как разукрасили! Едва от них отмахался! 2 дня бился, как проклятый! Лезли не дуром! А потом вдруг ушли! Сегодня хотел на разведку сходить, узнать, куда это они подевались! Скучно без них стало, в общем! А тут, гляжу, ты ошиваешься!» «Так что, с акрофлониксами-то?» «Мы кое-что притащили из призрачного района». «Откуда?» «Да вы больные. Тут я чувствую, с вашей территории дрянью какой-то потянуло. Аж в голове загудело». «Все в порядке. У нас теперь есть отличное пугало. Акрофлониксы и близко не сунутся». «А мне тусоваться можно?» «Почему нет?» «Территориальная договоренность в силе». «Ну и хорошо. А то у меня вода уже закончилась». Он вынул армейскую фляжку. «Вот, хотя бы фляжечку набрать». «Пойдем вместе», — предложив, я начал разворачиваться. «Кажется, акрофлониксы ушли далеко, и путь к роднику свободен». «Пойдем». «Куда ты ногу?» — остановил он меня, схватив за плечо. Я закачался, балансируя на одной ноге. Рядом была ловушка. «Левее, левее, вот сюда». «Ага, опускай», — командовал Флинн. «Елки, чуть не влетел, раззява». «Да у тебя тут на каждом метре ловушка, ступить некуда», — проворчал я. «Чего возмущаешься? И на тебя же ставил». Пока мы шли до перекрестка, Флинн вкратце мне рассказал, как боролся с акрофлониксами. «На второй день пришлось перебраться в сберкассу. И с акважималки ты меня выжили? Хе-хе. Если честно, не думал, что все обойдется. Уже собирался все бросить ко всем чертям и уходить в сторону центра. Так сильно меня прессовали. И тут вдруг схлынули, как в сказке. Глазам не поверят». «Далеко они забрались», — кивал я. «Ага. Хитрые черти. Видал, сколько ловушек? Любая другая тварь хрен пролезет, а этим хоть бы хны. Из 10 напарывался, в лучшем случае 1. Ну, ты их всех видел». «Видел. Отличная работа. А у нас Тинка за одну ночь 4 с арбалета укокошила, представляешь?» «Да ну. Молодец, шмакодявка. Зато в ловушке этих гадов совсем мало угодило. 2-3, не больше. Все потому, что Райли ни хрена не умеет их правильно ставить. Помнишь ее оборону от старины Гарриса, товарищи? Просто смех. Вообще-то я не люблю, когда ты охаиваешь Райли. Но в данном вопросе вынужден с тобой согласиться. Ты действительно мастер ловушек. Кстати, чем ты там акрофлониксов взрывал? Неужели хлопушками?» «Ими», — довольно улыбался Флинт. «Понравилась инсталляция?» «О, еще как. Но ты чокнутый, Флинт». «Почему?» «Мне Райли рассказывала про эти хлопушки. Ужас тот еще. Вроде как один изгнанник, 542, кажется, пытался установить эту штуку, после чего его расшвыряло по округе в виде полуфабрикатов, а голову забросило аж в окно 5-го этажа. «Ха-ха-ха! Да, был такое. Только не с 542, а с 642. Потому что он тупорылый придурок. На самом деле эти хлопушки не такие опасные, как принято считать. К ним просто нужен правильный подход. Знаешь, сколько я их выставил на границе? 7. И, как видишь, целый невредимый. А вот акрофлониксы, которые на них нарвались, нет. Я люблю хлопушки, именно за то, что их трудно вычислить. Другую ловушку можно обойти, опираясь на какой-либо характерный признак. А вот хлопушку хрена с 2 учуешь. Из 7 сработало 4. Прекрасный результат». «Не спорю». «А что касается твоей Райли, то скажу тебе как на духу. Пусть с мозгами у нее не все в порядке, но все-таки я ее уважаю. Крепкая девка, пробивная. Может быть, в ловушках она и не шарит, зато во всем остальном дока. Тебе повезло, что она тебя приняла и до сих пор не убила». «Я знаю». «Только ты ей не говори, ладно?» «Ладно. А то еще возгордится». «Не буду я ей говорить. Подумает, что я признаю ее превосходство и начнет». «Флинт, я тебя понял, она ничего не узнает, обещаю». «Хорошо. Так. А мне вот что-то нехорошо». Он остановился. «В чем дело?» «Башка затрещала. Что-то там впереди такое, в мозгах шуршит, будто бы голос. Слушай, ты как хочешь, а я дальше не пойду. Срежу путь через этот двор». Флинт повернул к дому терапогов, куда мне как раз-таки идти не хотелось, но пришлось припустить за ним. «Погоди, Флинт, постой. Давай найдем другой путь». «Да какой другой путь? Вот сейчас прямо через двор и обойдем этот угол». Его голос звонко раскатился внутри арки. «Фух, тут сразу легче стало. Что ж за срань такую вы приперли из призрачного района?» «Да так, призрака». «Кого?» «Ну, или сущность, называй как хочешь». «Ни хрена себе. А я-то думал, вы на усилитель что-то мощное примотали, отчего он теперь так дико фонит. И как вам удалось раздобыть эту жуть?» «4.17 нам его любезно уступил. Ты бы видел, как разбежались акрофлониксы». «Да я сам минуту назад был готов разбежаться. Так в голову ударило. А ты разве ничего не чувствуешь?» «Не-а. Вот так дела. Постой-ка». Мы остановились возле знакомого подъезда. Прислушавшись, я заглянул в темноту, зиявшую за распахнутыми настежь дверями. «Что? Ты что-то заметил?» Флинт приготовил нож. «Давай-ка проверим этот подъезд». «Зачем?» «Надо. Ты со мной?» «Ну, с тобой, конечно». «Тогда пошли». На первой площадке нас встретила уже знакомая вонь. Перешагивая через тряпки, протухшие кости и куча засохших испражнений, я одной рукой затыкая нос, осторожно поднимался вперед, держа мачете наготове. «Ну и сральник!» – выругался Флинт. «Тут жили терапоги?» «Угу. Оно и видно. Все загадили, дышать нечем». Приглядываясь к темным углам, я пытался разглядеть, не прячется ли там кто-то живой, но повсюду виднелся лишь помойный мусор. «Что ты тут ищешь?» – не выдержал изгнанник. «Хочешь, чтобы я задохнулся?» «Хочу понять, что с ними стало». «Ты о тарапогах? С какой стати они тебе понадобились? Мерзкие, вонючие твари. И все-таки мне интересно». «Интерес к тарапогам? Да, это уже извращение, друг». «Флинт, хорош бурчать. Среди них был мой информатор. Довольно неплохой». «Ну, тогда считай, что у тебя больше нет информатора. Хе-хе, забудь и выкинь. Всю эту смердящую шарагу позавчера спороли акрофлониксы. Даже от них иногда бывает польза». «Почему ты так уверен?» Я начал подниматься на второй этаж, обходя грязный матрас, скомканный вдоль перил. «Вдруг они успели уйти?» «Да куда они уйдут? Я бы их на свою землю не пустил. Мне это дерьмо даром не нужно. А в сторону промзоны им путь заказан. Там с той поры, как ушел 4.20, гиена собак расплодилась в море, и мясники появились. По ночам шебуршат в старых ангарах. Вот и оставалось твоим тарапогом сидеть тут, дожидаясь своей участи. Судя по тому, что акрофлониксов здесь было до хрена и больше, шансов они им не оставили. Я должен это проверить. Фу, ну и запах же тут». Флинт, скрививший, следовал за мной. Как в сортире. Мы поднялись до четвертого этажа, немного постояли и продолжили подъем. Чище не становилось, но мусорных куч на лестничных пролетах стало встречаться меньше. Да и зловоние, слегка развеявшись, сшибало в нос уже не так резко. Зато в глаза начала бросаться недавно засохшая кровь. «Вот здесь их прижали», — мой спутник провел пальцем по перилам и посмотрел на кровяную подушечку. «Два дня назад, как я и говорил». До последнего мне не хотелось в это верить. Странное чувство было. Раньше терпеть не мог тарапогов. Они меня раздражали и вызывали презрение. Но сейчас я почему-то грустил о них. Наверное, это прозвучит глупо. Но, возможно, где-то в глубине души я действительно чувствовал себя их вожаком. Ответственным за группу. Пройдясь по квартирам и на верхних этажах, мы с Флинтом обнаружили несколько растерзанных трупов, от которых мало что осталось. Я опознал только двоих. Другие останки идентификации уже не поддавались. Стоит отметить, что часть тарапогов пыталась укрыться от акрофлониксов в одной из квартир. Они даже сообразили найти убежище с металлической дверью, но вот запереться изнутри ума им уже не хватило. Исходя из того, что теперь она была распахнута настежь, акрофлониксы недолго с ней провозились. Внутри все было перевернуто и заляпано кровищей. Огрызки костей и кишок валялись повсюду. Что же касается моего приятеля Туя, то его я нашел забившимся под ванну в трехкомнатной квартире на седьмом этаже. Он зацепился за трубу и, скорее всего, застрял. Даже хищникам не удалось его вытащить, и они обгрызли лишь то, до чего смогли дотянуться, почти всю правую часть туловища. Вот уж кого мне действительно было жаль, так это его. И хотя я понимал, что ничего не мог для него сделать, чувство вины продолжало меня преследовать еще очень долго. Ведь акрофлониксы пришли только лишь потому, что я напал на хромого, а бедняга Туй пытался меня отговорить. Пытался как мог, но я был слеп и глух. На родник мы сходили успешно. Я даже пожалел, что не захватил канистру. Но этот поход все равно был скорее разведывательным, нежели промысловым. И мороз ощутимо пробегал по коже от того, что повсюду мы встречали следы недавнего пребывания акрофлониксов. От огромной туши мясника они оставили лишь обглоданные кости. Ручей возле родника затоптали и размесили, превратив в болото. К счастью, источник был не загажен, и до него еще можно было добраться, не утонув в грязи. После нашей небольшой прогулки, расставшись с Флинтом, я захотел проведать Альму и узнать, чем же он недоволен. Но тот демонстративно молчал, не отвечая на вежливые призывы. Поэтому я не рискнул заходить в его жилье без разрешения. Возможно, когда Райли притащит ему еды, настроение у него улучшится. А пока что к нему лучше не соваться. Райли вернулась с охоты слегка запоздала и первым делом отнесла мясо нашему сторожу. Я с ней не ходил, но по ее словам тот принял подношение благосклонно. Он не мучил изгнанницу своими псионическими ударами, но та все равно вернулась взбудораженной, словно пережила стресс. Своим видом она напоминала меня самого, когда я впервые вернулся с одиночной прогулки. Такое же перевозбужденное состояние, пронизанное нервозностью. Райли не любила кормить Альму, но заставляла себя это делать, чтобы перебороть свой внутренний страх перед ним. Правда, долго ей этим заниматься не пришлось, потому что совсем скоро это начну добровольно выполнять я, чем заметно обрадую свою подругу. Конечно, перспектива общения с белым шаманом вдохновляла меня не больше, чем Райли, но это лишь на первых порах, затем все изменится. На гибель тарапогов охотница отреагировала полнейшим безразличием. «Сожрали? Всех? Ну и что?» Устало развалившись в кресле, зевнула она. «Ничего, просто я к ним уже успел привыкнуть», — признался я. «Было бы к чему привыкать. Рано или поздно их бы все равно кто-нибудь сожрал. Так что невелика потеря. А за информацию о роднике спасибо. Завтра пойдем за водой». Ей действительно было на них наплевать. Наверное, и мне нужно было как-то обуздать свою мягкотелость, по крайней мере, пока я здесь нахожусь. В целом ситуация стабилизировалась. Жизнь опять входила в привычные берега, и Райли вновь стала такой, как раньше, спокойной и тихой. Я уже соскучился по ее нормальному образу. Нервозность и резкость делали изгнанницу похожей на взбалмошную стерву. И это не нравилось ни мне, ни ей самой. Теперь же, когда все немного уладилось, со мной опять была старая добрая Райли, бесшумно скользящая по дому и выполняющая свои обыденные хлопоты. Я заметил, что после возвращения из нашего последнего похода она стала меньше времени уделять своим секретным экспериментам, и вместо этого переключилась на мои тренировки. Всю неделю до самого отправления в апологетику мы упорно тренировались, тратя на это большую часть свободного времени. В основном я обучался владению ножами, как бы там ни было, а я делал успехи, и вскоре начал понимать, что беготня с мачете – это не путь настоящего воина-изгнанника, главным орудием которого все-таки должен быть легкий и удобный нож, преимущество которого особенно чувствуется под действием айталуковых стимуляторов, когда мачете, по ощущениям, начинает весить килограмм 10. Им уже не помашешь на большой скорости. Другое дело нож, не перегружающий руку, не увеличивающий инерцию и оперативно меняющий направление удара, когда это особенно необходимо. С такими ножами я и тренировался. Сначала на груши, набитые соломой, затем на тушах гипотрагусов и, наконец, на панцирных шипомордниках. В итоге сломал два лезвия, в первый раз об кость, во второй об панцирь. Разумеется, будь я под айталуком, выверял бы удары идеально, но Райли учила меня драться в реальном времени. Это было не в пример сложнее. Мозолищи натер до локтей, суставы ломило так, что по ночам я выл волком от боли, но перетерпеть все это было необходимо. Зато показатели мои росли не по дням, а по часам. Сперва перестал ронять нож при быстром выхватывании из ножен, потом приспособился моментально перехватывать рукоять в боевое положение, а в итоге научился мастерски колоть и профессионально резать. В этом деле, как я понял, главнее всего унять дрожь. Твердая рука – залог успешного удара. Если руки трясутся – все, ты проиграл. Как мне кажется, тот же самый принцип заложен в работе хирургов. Невозможно сделать точный надрез, не имея в руках твердости. Райли была очень довольна результатами тренировок. В спарринге на пластиковых игрушечных ножиках она меня всегда уделывала. И это поначалу серьезно меня угнетало, пока я не понял, что здесь главное не победа, а сам бой. Когда ты наблюдаешь за своими и чужими движениями, анализируешь их, запоминаешь выпады, блоки и контрудары, ищешь бреши в защите, а если противник их закрывает, ищешь новые. На этом и строится бой. Вот тогда мне стало интересно, и каждое очередное падение, либо тычок тупым клинком в грудь или в шею, вызывали у меня лишь приливы азарта. После чего наружу машинально рвался рык. «Давай еще! По новой! Нападай!» Это было здорово. Через 4 дня Райли возьмет меня на самую настоящую охоту, и я добуду гипотрагуса. Правда, под ранкой, но все-таки. Здесь мне очень помогли Тинкины уроки планирования засады. Быстро сориентировался на местности, выбрал подходящую лёжку, замаскировался, дождался, когда Райли подгонит стадо на меня, выбрал самого слабого и решительно бросился вперед. Рывок, и гипотрагус мой. Психологически нелегко было его убивать. Умирающий зверь кричал, словно ребенок, что глубоко врезалось в мою память, а Райли наблюдала за моими действиями, анализируя, как я обездвиживаю жертву, как наношу последний удар и как при этом себя веду. Во время данного процесса для меня тоже открылось немало новых умозаключений. Например, понял, что жалость – это злейший враг охотника, и что, желая как можно скорее избавить жертву от мук, я лишь продляю ее агонию необдуманными и неудачными действиями. Истинный охотник – это не тот, кто наслаждается мукой жертвы, но и не тот, кто проникается к ней состраданием. Истинный охотник находится за пределами этих страстей. Его разум холоден и свободен от каких-либо эмоций. Удар, и добыча затихла. Ее конечности еще подрагивают в конвульсиях, из горла исходит последний хрип, а сердце останавливается навсегда. И здесь уже воочию начинаешь понимать, что настоящая охота – это не развлечение и не спорт. Это борьба за выживание. Я убил, значит, сегодня буду сыт. И нет в душе ни гордости, ни жалости о содеянном. Просто обыденность. Жуя траву в этом суровом мире долго не протянешь. Только мясо дает энергию и силу. Наверное, я бы мог стать настоящим охотником, если бы пожил в Алектинской зоне подольше. Но времени осталось лишь на то, чтобы постигнуть азы. В принципе, для того, чтобы выбраться из города, мне этих навыков вполне хватило. А теперь, когда я снова живу в мире людей, мне уже не нужно охотиться. Да и не хочется ни капли. Убивать ради удовольствия и развлечения я так и не научился. Возвращаясь к теме наших тренировок, стоит упомянуть, что помимо владения оружием, Райли натаскивал меня на взаимодействие с аномалиями. Это была экстремальная практика в условиях, приближенных к боевым. Учительница выводила меня в незнакомый район и заставляла из него выбираться иным путем, нежели тот, по которому мы пришли. На занятиях она ходила у меня за спиной и, если что, останавливала, но все равно было тяжеловато, особенно когда смертельная ловушка срабатывала в непосредственной близости. Здесь главное не трухануть и не отпрыгнуть, повинуясь инстинкту, в другую сторону, где незаметно поджидает другая аномальная дрянь. И все это мне нужно было постичь, набираясь выдержки и внимательности. Экзаменом стал самостоятельный выход в аномальный район уже без сопровождения Райли. Я выбрался живым, но одежду после этого можно было отжимать. Пропотел насквозь, несмотря на холодную погоду, за что и получил выговор вместо похвалы. Нельзя нервничать, нельзя потеть. Теряешь драгоценную влагу и становишься уязвимым для холода. А там, глядишь, и воспаление схватил, что равносильно концу всех надежд. Не желая мириться с поражением и преодолев свой страх, я быстро переоделся в сухое, после чего немедленно повторил выход на аномальную территорию. Невзирая на то, что Райли рекомендовала мне повременить с повторной вылазкой и дождаться следующего дня. Я настоял на своем, убедив ее, что готов уже сейчас. И это была правда. Плюнув в лицо смерти, я сосредоточил все свое внимание и, не торопясь, постепенно, метр за метром, пересек опасный пустырь по диагонали. Было ли мне страшно? Да не то слово. Как при таком раскладе не напрягаться и не потеть, я просто не представлял. После схлопнувшейся в 3 метрах от меня канители, которая на моих глазах свернула ржавый кузов от самосвала в спираль, сделав его похожим на раковину огромной улитки, я почувствовал, что покрываюсь испариной, но тут же взял себя в руки и, не шевелясь, стал приводить дыхание в порядок. Нелепо об этом писать, но в тот самый миг я почему-то вспомнил Карлсона с его знаменитым «Спокойствие, только спокойствие». Вспомнил и успокоился. Смертельная угроза, окружившая меня, тут же потеряла свою серьезность. Я просто перестал воспринимать ее как убивающую меня и начал воспринимать как пока не убившую. Наверное, вам это трудно понять, но поверьте на слово, между данными определениями лежит огромная разница. Я открыл глаза и увидел вокруг себя пустырь, обычный пустырь на окраине города. С одной стороны заросший лесом овраг, с другой заброшенное 3-этажное здание. Мне нужно дойти до вон того магазина с вывеской «Обувь для вас», где меня дожидается Райли. Делов-то. Но сразу идти нельзя, надо сначала постоять, посмотреть, понаблюдать. Что я вижу, что мне кажется странным, нетипичным? Торопиться некуда, времени вагон, тише едешь, дальше будешь. Или, как говорила Райли, по незнакомой местности идут глаза, и лишь потом ноги. Глаза – это бессмертные разведчики, которых запускаешь вперед. С ними ничего не случится, и они не попадут в ловушку, но обнаружат ее. Это оказалось верным, на все 100%. Когда не торопишься и по нескольку раз анализируешь один и тот же подозрительный участок, то рано или поздно обнаруживаешь признак той или иной ловушки. Муторное занятие, утомляющее, зато сохраняющее жизнь. 3 десятка метров я прошел, наверное, 3 часа. По часу на каждый десяток. Но прошел живым и невредимым. Сделал 2 легкие ошибки, едва не стоившие мне жизни. Однако не позволил им меня деморализовать. Вместо этого, замедлив скорость своего продвижения, я с удвоенной бдительностью начал просматривать окружающие кусты, ямы, металлолом. На самом деле ловушек на пустыре оказалось не так уж и много. Не зря пожертвовав скоростью ради внимательности, я вычислил большинство из тех, что находились у меня на пути. Там трава причудливо завернута, там колышек слегка вибрирует, здесь ветер дует, а листья на деревце не колышутся. Казалось бы, мелочи, которые с наскоку и не определишь, но стоит просто обратить на это внимание, как они открываются, разоблачая себя. Тогда после моего успешного реванша Райли пощупала мой лоб, не мокрый ли, после чего наконец-то похвалила меня. Тот случай, когда я пренебрег ее рекомендации, был исключением. Я всегда слушался учительницу беспрекословно. После занятий я обычно отправлялся в свободное плавание. Так я называл свои осторожные прогулки по незнакомым местам внутри территории Райли и даже за ее пределами. Несколько раз встречал представителей фауны, с большинством из которых удавалось разойтись мирно. К примеру, против стрекоз я разработал уникальную тактику. Заслышав над головой знакомый стрекот, просто хватаешь палку и швыряешь в воздух. Совершенно не обязательно метить в стрекозу. Достаточно подбросить деревяшку как можно выше, вложив в этот бросок максимум злости. И стрекоза тут же улетает. Не знаю, что ее так пугает, тем более, что ни в одну из них я так ни разу и не попал. Видимо, стрекозы опасаются не палки, а выброса негативной энергии, которую я произвожу во время броска. Так это или не так, какая разница, действует и замечательно. Именно в те дни, прохаживаясь по окрестностям, я чуть не нарвался на уже упомянутую вертушку Кориолиса. И то, что сумел ее избежать, считаю большой удачей. Все-таки риск подобных прогулок был довольно велик. Зато я обнаружил несколько новых видов живых существ. Например, удивительных кольцевиков. Я так и не понял, то ли это змеи с лапками, то ли очень длинные ящерицы. Их необычность заключается в манере передвижения. Почуяв опасность, кольцевик сворачивается в кольцо, закусив собственный хвост, и, отталкиваясь коротенькими лапками, катится колесом. При этом он может пружинить, подпрыгивая довольно высоко. Забавная и редкая зверушка. Или же фотоморфы, мелкие твари, похожие на сапфирно-синих жаб. Эти гады пользуются необычайной системой защиты. Их кожа покрыта специальным химическим слоем, который при возбуждении вызывает ярчайшую вспышку, сравнимую, наверное, только с работой сварочного аппарата. Слепит неподготовленный глаз моментально. Конечно, после первой вспышки ослепнуть как следует не успеваешь, но сволочные фотоморфы не останавливаются и, прыгая из стороны в сторону, продолжают сверкать. При этом в глазах появляются все новые слепые пятна, постепенно заполняющие обзор целиком и рассеивающиеся довольно долго. Солнечные очки спасают, но лишь отчасти. Фотоморфы всегда успевают вспыхнуть неожиданно. Сами по себе они безвредны, но их опасность кроется в том, что ослепнув от их сверкания, можно стать легкой добычей поджидающего в засаде хищника. Но самой неприятной была встреча с так называемым Прометеевым орлом. Вот уж действительно ходячая пакость. Нашел я его далеко от нашего дома, в тупике, и по неосторожности приблизился, чтобы рассмотреть. Это оказалось большой ошибкой, потому что с того момента орел привязался ко мне как банный лист. Выглядело это существо довольно отталкивающе и не имело с птицами вообще ничего общего. Точнее сказать, это были два существа, и одно из них паразитировало на другом. Как я понял, в основе биологической конструкции находился бывший человек, то ли горожанин, то ли мародер. Это уже неизвестно. У него сохранилось тело и конечности, а на спине, словно фиолетовый пульсирующий рюкзак, висело существо-паразит. Оно заволакивало живым капюшоном голову жертвы, а грудь и живот плотно оплетало какими-то трубками-щупальцами. Можно сказать, что два организма срослись воедино. Паразит управлял безвольным телом жертвы, заставляя ее медленно ковылять туда, куда он прикажет, и атаковать то, что считает добычей. Кожа раба выглядела тоже весьма странно. Нежно-розовая и полупрозрачная. Казалось, что сквозь нее видно мышцы и сухожилия, а кости на руках и ногах были сильно искривлены. Испуская протяжное постанование и даже что-то напоминающее слова мольбы, эта гадкая жизненная форма начала приближаться ко мне. Так как я не знал, что это и как с этим бороться, то решил просто убежать. Труда мне это не составило, потому что Прометеев орел ковылял крайне медленно. От него можно было спокойно уйти быстрым шагом. Вернувшись домой, я рассказал о своей находке Райли, спросив, не знает ли она, что за жуть мне попалась. Реакция охотницы была неожиданной. Она начала ругать меня за легкомысленность, после чего сообщила, что я только что подцепил жуткий геморрой и что теперь эта тварь от меня не отстанет. Я не понял, почему она этим так обеспокоена, ведь монстр даже меня не догнал и попросил ее дать разъяснение, а когда получил, стало ясно, что проблема у меня действительно появилась. Прометеев орел – это зараза из зараз. Паразит не просто контролирует человеческое тело, но и, по всей видимости, оставляет его в сознании, используя разум жертвы для управления моторикой или каких-то иных необходимых ему манипуляций. Функционирует также нервная система, отчего раб, наверное, испытывает боль. Однако человеком его уже невозможно назвать, поскольку большую часть человеческих тканей успели вытеснить ткани паразита. Паразит обладает феноменальным чутьем и, единожды уловив запах добычи, начинает ее преследовать, на какое бы расстояние та ни удалилась. Причем его перестают интересовать другие потенциальные жертвы. Если выбор сделан, то он будет идти за ним до конца. Рано или поздно добыча потеряет бдительность или просто устанет, и тогда орел с легкостью прикончит ее. Не через сутки, так через месяц. Он может двигаться днями напролет, не уставая. И ему не нужна дополнительная пища, потому что он поедает сам себя. Именно так, каждый день в определенное время, обычно вечером, Прометеев орел останавливается и начинает грызть внутренности своего раба, причиняя тому страшную боль, судя по леденящему кровь вою и стонам, которые я слышал каждый вечер. В результате, проходя через пищеварительный тракт хозяина, переработанная пища превращается в строительный материал. Вещество, из которого состоят выделения паразита, впрыскиваемые обратно в организм раба, воздействует на его внутреннюю структуру, очевидно на клеточном уровне, и вызывает невероятно быструю регенерацию тканей, восстанавливая изъеденные внутренности всего за несколько часов. В пищу паразиту идет в основном печень, благодаря чему этот урод и получил свое название. Но это были еще цветочки, ягодки крылись в другом. Оказалось, что мерзопакостный Прометеев орел – чемпион по живучести, убить его практически невозможно. Хищники игнорируют это природное недоразумение из-за выделяемого паразитом вещества, влияющего на вкусовые качества мяса раба, а изгнанники, пытавшиеся его убить, сталкивались с пренеприятнейшим фактом. Даже изрезанный и искромсанный Прометеев орел способен воскресать и полностью восстанавливаться менее чем за сутки. Паразит активирует регенеративную функцию на полную мощь, в результате чего порабощенный организм буквально восстает из праха. Фрагменты, которые невозможно регенерировать, паразит заменяет собственной тканью. Именно поэтому встречный мной монстр и выглядел как полупрозрачная кривоногая и криворукая кукла. Многократно переломанные и раздробленные кости, разорванные, посеченные и выдранные мышцы восстанавливались как попало, лишь бы вернуть рабу способность держаться на ногах и хоть как-то передвигаться. Ну а питался он через хозяина, голова которого была похожа на пылесосный шланг с щетками зубов внутри. Обычно она висела, прилипнув к солнечному сплетению раба, но когда монстр захватывал добычу или просто приближался к ней на короткое расстояние, тут же вытягивалась в ее сторону, как змея, и норовила впиться, чтобы впрыснуть дозу яда, от которого жертва быстро потеряет способность сопротивляться. И вот, представьте себе, я стал объектом охоты этой нечисти. До последнего мне казалось, что Райли все немного драматизирует, и я хорошо запутал следы. Но на следующий день Прометеев орел поджидал меня уже за воротами. Я чуть не обделался, когда открыл дверь и увидел перед собой это качавшееся, протяжно замычавшее чучело. Тут же, захлопнув дверь у него перед носом, я дал волю эмоциям. Услышав мою нецензурную брань, из дома примчалась Райли, которая, распахнув дверь, врезала мутанту ногой, отчего тут брякнулся навзничь. Затем прижала его к земле, перехватив рукой жало, и быстрыми движениями перерезала какие-то сосуды, из которых зафонтанила бурая кровяная жидкость. Паразит сдулся, как воздушный шар, и затих. Вместе мы оттащили его во враг и сбросили в трясину. И это, конечно, не помогло. Через несколько часов он, весь покрытый болотной грязью, уже опять ошивался под нашими окнами. Райли поставила мне условие, что пока я не избавлюсь от этого прилипалы, ни в какую апологетику она меня не поведет. На вопрос, что мне делать, не могла посоветовать ничего конкретного. Сама она никогда на орлов не нарывалась, а другие изгнанники пытались их извести самыми различными способами. Давили тяжестями, шинковали на крошечные кусочки, травили кислотой, закапывали, все тщетно. Эти бессмертные мутанты все равно возрождались, сращивались, откапывались, выбирались из пут и из-под завалов. Им все было нипочем. Кое-кто из изгнанников на свою голову даже попытался хирургическим путем отделить паразита от раба, но сделал только хуже себе, потому что в результате паразит с остатками рабской ткани мутировал в совершенно жуткого ксеноморфа и превратил незадачливого изгнанника в своего нового раба. Исходя из перечисленного, я сделал вывод, что эффективнее всего просто замуровывать этих тварей в какой-нибудь наглухо закрытой камере, откуда им выбраться будет физически невозможно. В принципе, этот урод особо меня не доставал. Стоны, кашель и топот выдавали его с головой, а медлительность позволяла мне справляться с ним без айталука. Поэтому в первые дни я воодушевленно отрабатывал на нем приемы ножевого боя, закрепляя только что пройденные упражнения с учительницей Райли. Отличная была груша для битья. Распаляясь отвращением и раздражением, которое он у меня вызывал, я с яростью набрасывался на это жалкое отродье, погружая нож по самую рукоятку в трясущуюся упругую плоть, рассекая ее и проворачивая лезвие. Отсекал паразиту его отвратительные отростки и с хрустом ломал конечности. В общем, зверствовал по-страшному, пока мне это не надоело. А надоело очень быстро. Как-то поутру эта сволочь, подкараулив меня за углом, едва не присосалась к плечу. Эх, я и отпрыгнул тогда. А потом, матерясь, изрубил тварюгу мачете, расчленил и растащил останки в разные стороны, как можно дальше друг от друга. Пока возился, устал как проклятый и перемазался в липкой гадости, заменяющей монстру кровь. Мое терпение было на пределе. Чтобы успокоиться, я сходил навестить Альму, а когда вернулся, увидел, как ползающий на одной культе Прометеев орел, за которым гирляндами волочились свежеотрастающие потроха, найдя собственную отрезанную ногу, с жадностью в нее вгрызается. Меня чуть не вырвало на месте от этого зрелища. И вот тут моему терпению пришел конец. Дождавшись, когда он восстановится, я повел его прочь от нашего дома. Пришлось забраться так далеко, как я еще ни разу не забирался без Райли и Тинки. Моей целью стала заброшенная стройка, точнее заросший котлован, утыканный сваями. Я видел его издали, во время одной из своих прежних вылазок. Место было опасное. На другой стороне котлована заметил рыщущих меня конисов. Но они заботили меня гораздо меньше, чем надоевший до ужаса Прометеев орел. Пока тот ковылял за мной по пятам, я, добравшись до края котлована, успел хорошенько изучить местность. И вскоре заприметил глубокий бетонный колодец, на дне которого поблескивала маслянистая вода. То, что нужно. Остановившись на самом краю, я подпустил к себе монстра поближе. Тот подошел почти вплотную, потянувшись ко мне своими граблями, и уже нацелив мерзкий рот жала. В этот момент я со всей силы пнул его в брюхо, отправив в непродолжительный полет до самого дна. «Да, вот так тебе!» – заорал я вдогонку и, не зная, что еще крикнуть, добавил. «Это Спарта, сволочь!» В общем, вопил всякую чушь. Настолько сильно во мне клокотала накопившаяся злоба, граничившая с психозом и требующая выхода. Выпустив пар на краю колодца, я успокоился и начал собираться с мыслями. Слыша, как где-то внизу подвывает и плещется Прометеев орел, беспомощно скользящий руками по заплесневелым бетонным стенам и в состоянии выбраться наружу, я понимал, что наконец-то от него избавился. Диву даюсь, насколько сильно это убожество смогло вывести меня из равновесия. Значит, так они и охотятся, изматывают, сводят с ума, превращают в психа, а затем, дождавшись, когда нервная система жертвы расшатывается, лишая ее внимательности и реакции, делают свое черное дело. Ведь для пополнения запасов и насыщения пищевого цикла паразиту требуется дополнительный биологический материал. Но в этот раз добыча оказалась ему не по зубам. Пусть теперь сидит на дне колодца и воет, как чертова ведьма. Шуршание неоконисов по кустам за сваями начало приближаться, становясь подозрительным. И я решил убраться из котлована, пока не стал их обедом. Дело было сделано. Больше Прометеев орел не появлялся. Вся эта волокита с привязавшимся ко мне мутантом тоже стало для меня своеобразным испытанием, в процессе которого я начал замечать за собой не вполне нормальные порывы, а именно внезапные вспышки бессмысленной агрессии, когда я набрасывался на врага и полосовал его ножом до полного изнеможения. Сначала это заметила Райли, затем Альма, после чего мне самому стало понятно, что это уже не обычные приступы злобы, а что-то из области психопатологии. И об этом стоит серьезно задуматься, ведь я никогда не впадал в подобное буйство, да и вообще по жизни не был злым и агрессивным. Значит, какой-то психический сдвиг все это время дремал где-то внутри меня, ничем себя не проявляя, как мина замедленного действия. И вот, под влиянием побуждающих обстоятельств, таймер включился, начав превращать меня в кого-то другого. В того, в кого я совсем не хотел превращаться. Хорошо, что я над этим задумался и вовремя остановился, постаравшись максимально заглушить потоки рвущейся из меня ярости. А избавившись от Прометеева орла, я смог излечиться от этой напасти, восстановив свой психический баланс и вновь обретя полный контроль над рассудком, что несказанно поможет мне в недалеком будущем. Вместе с этим я начал лучше разбираться в самом себе, научился открывать внутренние резервы и блокировать нежелательные порывы на самой начальной стадии. Труднее всего оказалось найти гармонию с самим собой, и в этом мне очень помог Альма, общение с которым открыло мне глаза на многие вещи. Об Альме, а точнее об Аверьяне Васильевиче Никанорове, стоит поведать отдельно. Как я уже упоминал ранее, белый шаман поначалу не был настроен на общение. Обосновавшись на новом месте, старик сразу замкнулся в себе и, как мне показалось, избрал позицию нелюдимого Буки, грубого и вечно всем недовольного. Натуральный бабайка, как его называла Тина. Но его недружелюбная отстраненность была и напускной. Немного освоившись и привыкнув к новому месту, призрачный сосед постепенно начал выходить со мной на контакт. Казалось, что добиться его внимания нечеловечески сложно. Однако это предубеждение являлось ложным. Разговорить Альму и втереться к нему в доверие не составило почти никакого труда, но обо всем по порядку. Я вызвался относить Альме угощение по двум причинам. Во-первых, мне захотелось разгрузить Райли, для которой это занятие было как острый нож к горлу. Во-вторых, мне самому было интересно, что замышляет непредсказуемый старик и чего от него можно ждать. Условленное время, взяв мясо, я отправился в гости к соседу. Райли предупредила, что подношение нужно оставлять в специальной коробке, которая стоит прямо у дверей квартиры. При этом заходить в саму квартиру ни в коем случае нельзя. Зайдя в коридор, я поздоровался. «Здоровее, видали!» – послышалось из-за двери. Впервые шаман подал голос. «Я вам угощение принес». «А почему ты, а не твоя страшила?» «Она заболела немного». «Чем? Воспалением хитрости? Ладно, оставь ящики у входа и катись». Осмотрев ящик, я понял, что открыть его крышку полностью было нельзя, из-за намотанной на ней цепи, сомкнутой замком. Возможно, было лишь приподнять ее слегка, что я и сделал, бросив мясо внутрь. А после, вместо того, чтобы уйти, постучался в дверь. «Кто там?» «Это опять я, писатель!» «Я ж тебе сказал, топай отсюда!» «Да я слышал!» И почему не топаешь? Хотел узнать, не нужно ли вам еще чего-нибудь? Не нужно, благодарствую. После паузы, продлившейся несколько минут, я вновь постучал. Ты все еще здесь? Вы же сами это прекрасно знаете. Писатель, оставь меня в покое. Не хочу. А чего хочешь? Хочу в гости зайти, можно? Я не жду гостей. Уходи и не зли меня. Да я только на минутку. Мне интересно посмотреть, как вы устроились. Вот привязался. Хорошо, заходи. Ноги вытирай. Дождавшись разрешения, я открыл дверь и шагнул за порог. В голову ударил прилив, и по телу пронеслось электрическое покалывание. Качнувшись, я ухватился за вешалку. Что еще за фокусы? В глазах зарябило, а когда прояснилось, то я пошел на свет, льющийся из комнаты, откуда доносилось бормотание радио. Вместо промерзшего и опустошенного помещения я увидел обычную жилую квартиру с целой мебелью, новыми обоями и коврами. Раздвинув руками наборную декоративную шторку, закрывающую межкомнатный проем, я вошел в зал, где увидел хозяина, выседавшего в кресле. Старик выглядел хмурым и каким-то уставшим. Одет он был во фланелевую рубашку, трико и тапочки. Обычный одинокий дед. «Еще раз здравствуйте!» – заулыбался я. «Ух ты! Как у вас тут уютно стало!» «Как было, так и есть!» – пробурчал тот. «Это иллюзия!» «Не понял или прикидываешься?» «Да понял, понял. Я про иллюзию и говорю. Ее же тоже нужно суметь создать». «Да чего там уметь? Было бы желание». «У меня, например, тоже есть желание создавать иллюзии, но я не умею. Научите?» «Обойдешься. Посмотрел и буди. Топай до хаты. И своей страшили передай, чтобы не отлынивало от обязанностей. Болящее тоже мне». «Почему вы так хотите от меня избавиться, Аверьян Васильевич? Неужели вам не скучно тут сидеть одному?» «А почему мне должно быть скучно?» «Людям свойственно общаться. Без общения наступает тоска. Вы столько времени прожили в одиночестве. Представляю, каково вам было». «Не представляешь. И не надо об этом». «Хорошо, не буду. Просто мы с вами немного похожи. Я, как и вы, застрял в чужом мире, где кроме меня людей нет вообще. Есть изгнанники, но они немного другие, что ли. И если честно, я скучаю по людям. Особенно я это почувствовал в призрачном районе, где все было очень похоже на мой родной мир. Но вижу, что вам это не интересно. Простите, мне действительно нужно уйти». «Подожди, писатель». Старик зыркнул на меня из-под бровей. «Ты правда считаешь, что я человек, а не, ну там, призрак или что-то вроде?» «Абсолютно. Вы потеряли тело, но не лишились разума. А человек живет, пока живет его разум. Я так считаю». «Ну, допустим. Присядь, посиди со мной, если хочешь». «Спасибо». Я уселся в кресло напротив него. «Чего ты так на меня смотришь, как на обезьяну в зоопарке, честное слово?» «Вовсе нет. Вы меня, конечно, простите за дерзость, но вот я гляжу на вас и думаю. Но не похожи вы на шамана, ни капельки. Я, конечно же, никогда не видел живого шамана, только по телевизору, в научных передачах, художественных фильмах. Но все равно мне кажется, что вы к ним не относитесь». С тревогой в душе я ждал, что Альма разозлится или обидится, но вместо этого он простодушно рассмеялся. «Не похож на шамана, говоришь? Хе-хе-хе. Ну, наверное, потому что я на самом деле никакой не шаман. Дед мой был настоящим шаманом, это да. А я увлекся этим делом относительно недавно. Ну, а раньше был ярым материалистом, ага. Хотя почему раньше? Я и сейчас, в общем-то, им остаюсь. Верю, что все во Вселенной можно обосновать логически, с научной точки зрения». «Шаман-материалист? Ну как такое возможно?» «О, еще как возможно, писатель, еще как возможно. Думаешь, я верю во всю эту астральную ерунду, в духов, в какие-то божества?» «Нет, конечно. Все эти камлани и антураж всего лишь способ не сойти с ума. Видишь ли, какая хитрая штука получается. Человеческий разум крепок лишь до той поры, пока он в состоянии найти объяснение происходящему. Когда же начинают твориться вещи, выходящие за пределы понимания, то остается два пути. Либо рехнуться в безуспешных попытках постичь непостижимое, либо свести все умозаключения к единственному знаменателю, а именно, все, что выходит за рамки обыденности, есть божественное проявление, недоступное простому смертному. Замкнуть все неразгаданные загадки на боге – лучший способ избавиться от головной боли, связанной с поиском ответов на сложные вопросы. Почему все так случилось? На все воля Божья. Коротко и ясно». «Что-то я не совсем понимаю, при чем здесь шаманизм?» «При всем при том же. Шаманство, как и религия, по сути своей абстрагирование от науки и замыкание на божественных или потусторонних проявлениях. Когда попадаешь в такую ситуацию, как я, очень трудно удерживаться на плаву. Самое обидное, что на каком-то подсознательном уровне ты понимаешь суть происходящего, но рационально обосновать никак не можешь. Был бы я, к примеру, Ломоносовым, возможно, и нашел бы ответ. Был бы Эйнштейном, нашел бы его наверняка. Но я не настолько умен, хоть и дружил с физикой в свое время. Ну, когда еще был обычным человеком из плоти и крови. А после того, как это случилось, я ведь был не один такой, кому так же повезло. Были и другие. Я видел, как они сходят с ума друг за другом от безысходности. Превращаются в безумных вампиров, пытающихся утолить свой энергетический голод за счет несведущих. Я не хотел становиться таким, но чувствовал, что это неизбежно. И тогда я вдруг вспомнил про своего деда-шамана, как он учил меня концентрироваться, входить в транс, как рассказывал про тонкий мир, где обитают добрые духи. Раньше я считал это мракобесием и бредом необразованных стариков, но когда самого прижало и стало понятно, что выхода больше нет, все, что мне оставалось, это спрятаться за дремучими дебрями дедовских наветов. Благодаря этому я спасся и сохранил свой рассудок. «Теперь мне все понятно», – кивнул я. «И знаете, я нисколько не разочарован, что вы не шаман, а обычный человек. Напротив, с обычным человеком и общаться проще. Пожалуйста, расскажите мне о себе». «Тебе это правда интересно?» «Очень странно. За всю мою долгую жизнь никого мое прошлое особо не интересовало. А ты вдруг интересуешься. Почему?» «Почему? Передо мной сидит внук настоящего шамана. Единственный выживший электинец, человек, умудряющийся существовать без тела, мастер, способный создавать иллюзорные миры и обращающий в бегство огромных экрофлониксов, как крошечных мышек. Вы уникальный человек, Аверьян Васильевич, и я хочу узнать про вас как можно больше». Старик был явно поражен моим пламенным обращением. Какое-то время он даже не знал, что ответить, и я впервые заметил в его глазах неподдельное смущение. «Я даже не знаю, с чего мне начать», – пробормотал он. «Давайте с самого начала». «Сначала? С рождения, что ли?» «Да ну, ничего особенно интересного в моей биографии не было. Ну, дед был шаманом, ну и что? Большую часть своей жизни я прожил во вполне современных городских условиях. У деда с бабкой жил только в раннем детстве. Они были юкагирами. Это такой очень маленький северный народец, который когда-то был многочисленным, но постепенно вымирал, ассимилировался другими народами. Все дело в менталитете юкагиров, добрых, честных и совершенно не воинственных людей. Испокон веков юкагирские общины жили в гармонии с природой, как и другие северные народности. Это прекрасные охотники, рыболовы, следопыты и собиратели таежных даров. Народ простой и неграмотный, что и понятно. Когда вся твоя жизнь зависит от того, сколько дичи ты настреляешь или сколько рыбы наловишь, тут уже становится не до интеллектуальных размышлений. Главная задача – пережить очередную суровую зиму, при этом не замерзнув и не околев от голода. Когда пришли коммунисты, началось повальное насаждение грамотности. До сих пор помню плакат, который висел у нас дома. «Ребенку место в яслях, а не в тундре». Ну так вот, на волне этой пропаганды детей из общин и стойбищ начали в добровольно-принудительном порядке свозить в райцентры, в интернаты. Среди таких детишек была моя матушка. Девочка небольшого ума, зато чрезмерно любознательная. Учиться ей было трудно, но она очень старалась, тянулась к знаниям. Так закончила школу, поступила в Якутский медицинский техникум. И там во время практики познакомилась с моим отцом. Он был доктором? Да, очень хорошим, кстати. В Якутск попал по распределению. В итоге так там и остался. Маму он очень сильно любил. Называл ее «моя якутяночка». Хотя она и не якутка вовсе. Крепкая у них семья была. Отец был человеком необычайно умным, а матушка до самой смерти сохранила детскую любознательность. Муж для нее являлся кладезем знаний. Ну а тому, в свою очередь, нравилось подолгу разъяснять ей те или иные прописные истины, как ученицы. Поэтому у них сохранялась полная идиллия. «Вы говорили, что ваш отец был русским». «Да, русским. Более того, он был упертый коммунист. И это не помешало ему найти общий язык с родственниками вашей матушки, в особенности с ее отцом?» «Ничуть не помешало. Там же все было по любви и по взаимному согласию. А национальных конфликтов в тех краях я вообще не припоминаю. Юкагиры всегда уважали русских, а русские уважали юкагиров. Может быть, у родственников и соплеменников по материнской линии возникало какое-то недовольство касаемо их брака, но в открытую его никто не проявлял. Отца приняли как своего, и он всегда был почетным гостем в юкагирском селении. Меня тоже считали своим, хоть я и полукровка. Поэтому нет, никаких проблем в национальном вопросе мы не испытывали». «А как же ваш отец мирился с тем, чем занимался тесть? Разве в те времена коммунисты не боролись с шаманством?» «Боролись. И отец был, конечно же, ярым противником этого дела. Постоянно спорил с дедом, пытался его переубедить, но так и не смог. Все говорил деду: это же мракобесие, каменный век, ты меня позоришь. Из-за тебя на меня все косо смотрят. А дед ни в какую. Ничего ты не понимаешь, и все тут». Много раз они так сходились в споре, и все безрезультатно, каждый оставался при своем мнении. «Значит, репрессии вашего деда не затронули?» «А что его затрагивать, он же безобидный был. В последние годы стало модно рассказывать о том, что всех подряд расстреливали, гнобили в лагерях. Может быть, где-то такое, конечно, и было, за всю страну отвечать не берусь. Но в наших краях борьба с шаманизмом велась преимущественно цивилизованными методами. Ликвидировалась безграмотность, детей заставляли учиться, постоянно проводились лекции среди местных жителей. Даже мой отец несколько раз такие лекции читал якутам и юкагирам. Ну а шаманов, знахарей и прочих колдунов никто сразу в расход не пускал. Перво-наперво с ними беседовали, и лишь потом, если они не унимались, применяли более жесткие меры воздействия. Сажали, как правило, только тех, кто имел большую власть над односельчанами. Такие шаманы считались опасными, так как в любой момент могли настроить народ против советской власти. Также репрессиям подвергались знахари и знахарки, которые, не имея медицинского образования, занимались врачеваниями. Один раз отец рассказывал, как в каком-то дальнем стойбище на реке Лени уморили молодую женщину, пытаясь вылечить ее народными средствами, вместо того, чтобы отправить в райцентр к врачу. Знахаря, который ее лечил травами и заклинаниями, посадили. Было такое дело. Ну а дедушка мой никого не трогал и угрозы для власти не представлял. Он даже был награжден. Дважды? За что? Неужели за шаманство? Нет, конечно. За помощь в сохранении культурного и языкового наследия малых народов. Хе-хе. Ты понимаешь, писатель, альмы, юкагирские шаманы, отличаются от других шаманов, например, якутских или эвенкийских. Они не столько жрецы, сколько хранители древних знаний своего народа. Из поколения в поколение альмы бережно передавали эти знания для потомков. В первую очередь язык и фольклор. Дед хранил в своей голове столько разных историй, легенд и сказаний, что за всю жизнь не успел пересказать мне их полностью. А сколько песен он знал, память у старика была, дай бог каждому. С ним всегда было интересно, за это его все очень уважали, даже отец. Хоть и не мог смириться с его шаманским статусом. Но самого деда как человека он безусловно уважал, и дед к нему относился очень хорошо. Как сейчас помню, после очередного спора отец разгоряченный выбегает из хижины, а дед спокойно говорит: «Василий умный начальник, очень умный, но слышит только свой голос. Слышал бы другие голоса, стал бы еще умнее». Он, кстати, его так и называл, начальник. По имени редко, и только за глаза. В селении отца все так называли, не только дед. Сколько раз папа говорил деду: «Отец, ну какой я тебе начальник?» А тот все равно его так называет. Наверное, так юкагиры выказывали ему свое почтение. Может, слово «начальник» для них означало что-то вроде «господин»? Или же они у заключенных из окрестных лагерей это обращение переняли? Не знаю, обманывать не буду. Важно, что отец с дедом, несмотря на разногласия, крепко дружили и часто ходили вместе на охоту. Меня с собой не брали, мал еще был. Ну а потом война началась. Отец ушел на фронт, мы с мамой остались в Якутске. На время перебрались к деду, жили у него, пока война не закончилась. Переживали сильно за папу, а дед все время говорил: «Не бойтесь за Василия, ворон его бережет». Хочешь верь, а хочешь не верь, но отца действительно что-то защищало. Сначала он воевал с немцами, потом с японцами, и за всю войну получил лишь одно легкое ранение. Бедро осколком зацепило. Вернулся домой только в начале 46-го, живым и невредимым. Вот радость-то было. Как только вернулся, сразу увез нас обратно в Якутск. Хотели и деда с собой перетащить. Как раз в ту зиму бабка померла. Дед был согласился и переехал к нам в город, но прожил только полгода. Не по нутру ему была городская жизнь. Уехал обратно в тайгу. 3 года еще пожил в одиночестве и приставился. А кто его награждал? Так приезжали там, какая-то бабешка-филолог. Жила у нас около недели, занималась изучением юкагирского языка. Дед ее консультировал. Еще приезжали собиратели народного фольклора. Ну, как помнишь, Шурик из «Кавказской пленницы». Вот то же самое. Записывали сказки, легенды. Тосты? Усмехнулся я. Нет, тостов не было. Песни были, это да. Танцы были, камлания были с бубном. Культурная программа, в общем. Дед всех очень радушно встречал. От него гости всегда уезжали довольными. Ну, а потом и награды. Нашли героя. Да, дед у меня был большим знатоком в области устного народного творчества. А я, к стыду своему, подкачал. Память дырявая. Почти ничего из его рассказов не запомнил. Одно только в памяти осталось. Дед часто возвращался к вороньему эпосу. Что это? Ворон – священная птица не только у юкагиров, но и у большинства северных народов. Он считается создателем мира, первоосновой. Поэтому именно ему посвящено так много легенд и преданий. Вы упоминали, что белый ворон – это ваш тотем. Значит, он помог не только вашему отцу, но и вам. Можно и так сказать. Я до сих пор не понимаю, реальностью это было или безумием. Когда я заблудился во мраке, когда отчаялся, появился он и вывел меня на свет. Удивительное дело, писатель. Слушая истории деда про духов, обитающих в тонком мире, я считал их небылицами, а теперь, после пережитого, все больше склоняюсь к мнению, что эти сказки имеют под собой вполне реальную основу. Старик разговорился, а я надеялся, что он вот-вот доберется до действительно интересующих меня тем – проекты «Затемнение» и «Катастрофы в Алектинске». Но дед увлекся воспоминаниями своей прошлой жизни. Останавливать и сбивать его с мысли было бы делом неправильным. Он только что нашел свободные уши, чему был несказанно счастлив. Пока он видит во мне благодарного слушателя, а не коварного добытчика информации, у меня есть шанс узнать все то, что знает он в полной мере. Вот я и слушал его, не торопя и не перебивая. Дальше он рассказал мне, как после школы пошел служить в армию, а после армии поступил в Якутский геологический институт и выучился на геофизика. Работал все в том же Якутске, женился, затем у него появились дети, сын и дочь. На этом наша беседа закончилась, потому что наступило время сумерек, и мне нужно было спешить домой. Хоть в тот день я и не узнал того, что меня интересовало, возвращался я в приподнятом настроении. Главное, что теперь старик Аверьян мне доверяет».